гуру. Связь со своей иерархией можно усиливать и углублять постоянно. Сила любви к ней измеряется не словами, но мыслями и делами. Мысли текущего дня могут либо отдалить, либо приблизить. Знаете хорошо, что приближает и что отдаляет. Мост счастья строится своими руками. Построенный прочно, он нерушим. Тело умрет, он остается. Он перекидывается далеко в будущее, за пределы данной жизни земной, за пределы следующих жизней. В беспредельность протянут мост счастья.